Глава 16. Фредерика. После того, как капитан Штаден выяснил, что я вовсе не леди Штрауб, его отношение почему-то резко изменилось. Он перестал говорить гадости и смотреть так, что я чувствовала себя на редкость ничтожной и отвратительной. Оказалось, он бывает и вежливым, и приятным. Его обещание помочь неимоверно обрадовало. Я почувствовала, что теперь не одна. Но отрезвление пришло почти сразу. Почему он вдруг решил помочь? Не потому ли, что сам замешан? «Вы знали мою сестру, капитан Штаден?» — подозрительно спросила я. «Откуда? Я здесь всего месяц». Я немного успокоилась. К смерти Марты он не имеет отношения, поскольку его здесь не было. С Кристианом и местным целителем он тоже не в дружеских отношениях. А вот с Бруном и Крэмером – да. Но считать ли это подозрительным? «Полковнику Циммерману, вы расскажете, что я не леди Штрауб?» Я была уверена в его ответе, но он ненадолго задумался и неожиданно сказал. «С одной стороны, должен, но с другой стороны, замена леди Штрауб на вас не угрожает безопасности гарнизона. Если я расскажу полковнику, он точно решит, что это непорядок. Тогда с большой вероятностью вас отсюда выставят, а вот настоящую, напротив, доставят. А это не в ваших интересах и не в моих». Я удивилась. Ульрику он явно не знал, иначе не принимал бы меня за нее. Казалось бы, какая разница, кого охранять? Вряд ли он принял столь близко к сердцу рассказанную мной историю, и теперь стремление помочь затмевает служебный долг. Все это было ужасно подозрительно. «И какой у вас интерес?» Он усмехнулся, и я поняла, что ответа не получу. Это меня никак не устраивало. Если он собирается помогать, то причину нужно знать. Иначе внезапно выяснится, что помощь окажется и не помощью вовсе, а попытка окончательно все прикрыть. Правда, я не знала, было ли что прикрывать. «Знаете, капитан Штаден, если вы не ответите, то я сама пойду к полковнику и все расскажу». «Все?» «Все. И про Марту тоже, если вы об этом». Он недовольно посмотрел, явно не желая расставаться со столь ценными сведениями, но я выразительно прищурилась и даже шаг к двери сделала. «Видите ли, Инарита?» — неохотно процедил Штаден. «Моя тетя уверена, что вопрос моего брака нельзя пускать на самотек, а лучшая кандидатура – леди Штрауб, с отцом которой она нашла полное взаимопонимание. От знакомства в Гаэре удалось уклониться, правда, с некоторыми репутационными потерями и переводом сюда. Я был уверен, что лорду Штраубу моя кандидатура в зятья после случившегося покажется неподходящей, но я ошибся, и теперь тетя забрасывает письмами с постоянным напоминанием, что леди Штрауб из Стратона должна уехать помолвленной». «Стало интересно, что за репутационные потери он себе устроил, только при воспоминании о которых его лицо приобретает необычайно страдальческий вид. Но было понятно, что мое любопытство Штаден удовлетворять не станет. Наверняка с его точки зрения он и без того сообщил куда больше, чем собирался. Можно сказать, совершил над собой огромнейшее насилие». «А просто пояснить тете, что это не ее дело, вы не можете?» — удивилась я. «Видите ли, Инарита?» — чуть поморщился он. «Проблема не в ней, а в лорде Штраубе, которого поставили в известность о том, что я готов жениться. Но жениться на его дочери я не готов. А лорд Штрауб не та персона, которая спокойно примет отказ». «Пожалуй, ситуация немного прояснилась. Поэтому вы сразу начали хамить при встрече, потому что посчитали, что я приехала выйти за вас замуж?» Я вспомнила, как он говорил, что я ему не нравлюсь. Получается, он имел в виду в качестве жены? Я невольно рассмеялась. «Богиня, Оказывается, нашим военным тоже знаком страх, а самое страшное для них – брак. Штаден чуть смутился. «А что, по-вашему, я должен был подумать? Что мне ее навязывают силой?» «Почему силой? Возможно, влюбились бы с первого взгляда. Вы же не видели Ульрику?» Тут я ничуть не лукавила. Ульрика была как раз из тех хорошеньких блондинок, которые нравились мужчинам. Возможно, Штаден и боялся, что не сможет устоять при личной встрече. А Ульрика наверняка не подозревала, что ее не просто отправляли в провинцию, а пытались свести со столь привлекательным капитаном, иначе она бы меня непременно предупредила. Но в ее напутственных словах не было упоминания о ждущем в Тратоне женихе. «Достаточно, что я о ней слышал». Он нахмурился. «Инарита, вы серьезно полагаете, что я должен жениться на девушке, которая в настоящее время проживает у моего знакомого?» «Может, они только друзья?» Спросила я из вредности и в ответ получила такой выразительный взгляд, что вопроса устыдилась почти тут же. «В самом деле, зачем портить отношения с единственным союзником? И к чему нам вообще говорить про Ульрику, если есть тема куда важнее?» «Как вы думаете, кто здесь мог знать Марту?» Спросила я после короткого молчания. «Вайнер, Циммерман, почти наверняка Брун. Кажется, он в Тратоне больше года. Интересно, почему при взгляде на вас он не вспомнил вашу сестру?» «Это было как раз не странно. Мы с Мартой не похожи были». «Совсем?» «Совсем. Знакомые всегда удивлялись, что мы сестры». Штаден чуть дернул носом, как-то странно на меня посмотрел и неожиданно предложил. «А не сходить ли нам на ужин, Инарита? Заодно попытаемся что-нибудь выяснить». «Ой, нет!» Я невольно испугалась. «Там этот, Брун, он опять начнет за мной ухаживать в своей странной манере, с тяжеловесными комплиментами и проткнутым пальцем. С него станется повредить что-нибудь посущественнее, чтобы наверняка попасть под мое исцеление». «Его можно спросить, ухаживает ли он за всеми местными целительницами, и таким образом подвести к вопросу о вашей сестре. Но осторожнее, если Вайнер в курсе и заодно с Фальком, то нужно расспрашивать так, чтобы не слышал целитель». «Заодно в чем?» – удивилась я. «Мало ли». Он чуть вильнул взглядом самую малость, так что я даже подумала, не показалось ли. «Если вы подозреваете, что сестру могли убить, осторожность не помешает». «Убить». Слово прозвучало жутковато, но точно. Сама я даже про себя думала лишь, что Марта никогда бы не пошла на самоубийство. Но если она шагнула из-за окна не сама, значит... «Значит, ей кто-то помог, и этот кто-то – убийца? Но за что могли убить целительницу за штатного гарнизона?» Я взглянула на Штадена. Почему-то показалось, что он знает больше, чем говорит. «Инарита, не стоит терять время, а то не успеем ни поужинать, ни поговорить с Бруном». Он подошел к двери и распахнул ее, тем самым приглашая меня на выход. «У нас теперь целая неделя в распоряжении, чтобы с ним поговорить. Разговаривать с Бруном прямо сейчас не хотелось. Еще поймет так, как посчитает нужным, и жди его ночью с дружеским визитом. Похоже, репутация Ульрики сыграла со мной злую шутку». «Не волнуйтесь, я вас от него защищу». Правильно понял мое сомнение Штаден и подал руку. «Леди Штрауб, прошу». «Леди Штрауб?» «Не будем путаться и путать окружающих», – усмехнулся он. «Хотя, признаюсь, мне имя Фредерика тоже нравится намного больше, чем Ульрика, и если ваш приятель продолжит вас так называть, то я невольно к нему присоединюсь». «Итак, причиной моего провала наверняка послужил слишком длинный язык Кристиана, которому недостаточно просто знать тайну. Ему непременно надо на нее всем намекать и получать удовольствие из-за того, что намеков никто не понимает, слишком завуалированные. Впрочем, Штадену хватило. На выходе из целительского пункта мы столкнулись с Вайнером. Он приподнял брови в деланном недоумении и окинул нас столь выразительным взглядом, что я покраснела. В самом деле мы выходили из помещения, в котором кроме нас больше никого, даже пострадавшего солдата и его товарищи уже оттащили в казарму. А учитывая, какие слухи ходят про Ульрику, еле уговорила леди Штрау пойти на ужин. Невозмутимо объяснил Штаден. «Капитан Брун произвел на вашу помощницу столь глубокое впечатление, что она боится выходить без охраны». Я покраснела еще сильнее. «И вы эту охрану осуществляете?» С невнятной улыбочкой спросил Вайнер. «Приказ полковника Циммермана. Ночью вы тоже ее будете охранять?» «В этом есть необходимость?» Показательно удивился капитан. «Я был уверен, что охрана и заклинания на целительском отделении – достаточная защита. Или на комнату леди они не распространяются?» «Распространяются», – неохотно ответил Вайнер. «Более того, конкретно на комнате, в которой поселили леди Штрау, стоит зачарованная решетка на случай, если вдруг откажут охрана и заклинания». «Тоже приказ Циммермана?» – заинтересовался Штаден. «В связи с приездом вашей помощницы? Да уже года полтора как поставили». Вайнер нахмурился. «Вы думали, ради леди Штрауб?» «Мое предположение логично, но если полтора года назад, то явно не ради нее». «Да». Целитель потерял интерес к разговору и отодвинулся в сторону, давая нам пройти. «Поторопитесь же, капитан, а то окажется, что вы напрасно уговаривали леди поужинать». Штаден поблагодарил его коротким кивком и, придерживая под локоть, повел меня к офицерской столовой. Я же все никак не могла прийти в себя после намеков Вайнера. «Богиня, что он обо мне подумал?» Невольно высказала я мучившие мысли. «А на что вы рассчитывали, подряжаясь играть роль леди Штрауб? С ее-то репутацией». «Но я же не она, а подумают плохо обо мне», — несколько путанно пояснила я. «Мы с вами столь мало были наедине, что если и подумают плохо о ком-то, то только обо мне». Несколько непонятно возразил Штаден, но не успела я спросить, о чем это он, как продолжил. «Не о том мы говорим. Решетка на окно была поставлена явно ради вашей сестры, и тема эта Вайнеру почему-то неприятна. На вопрос он не ответил и сразу отправил нас на ужин». «Думаете? Там же 4 комнаты для целителей. Почему вы так уверены, что меня поселили именно в ту, где жила Марта?» «Потому что полтора года назад на ее окно поставили решетку. Зачем это делать, если в комнате никто не жил? И Вайнер не говорил, что поставили решетки на все комнаты для целителей. Заметьте, он сказал конкретно на этой». Он замолчал на самом интересном месте. Я требовательно затеребила его за рукав и спросила. «И?» «Что «и»?» «Какие выводы можно из этого сделать?» «Решетки ставят в 2 случаях. Когда боятся, что войдет кто-то посторонний, или когда боятся, что выйдет кто-то непосторонний». «Марта через окна не лазила». «При вас». «Подозреваю, она и без меня не лазила. Она была слишком серьезной для этого». «Не всегда младшие братья и сестры знают все о старших». «Нет, теоретически она могла вылезти в окно», — согласилась я. «Но только при острой необходимости, и уж точно не проделывала это постоянно». «Это вы про кого?» Без церемонно вклинился в разговор Брун. «Кто вылезает через окна?» «Надо же, а я и не заметила, что мы уже дошли». «Леди Штрауб рассказывает про свою кошку». Нашелся Штаден. «Утверждает, что она на редкость благовоспитанная». «Кошка? О, конечно!» Расцвел Брун. «Наверняка вся в хозяйку. Золотистая и грациозная. И очень, очень хорошо воспитанная. Герцогиня Тратонская припомнила, что леди Штрауб блондинка. Ехидно заметил Штаден. Но поскольку любовь к переменам цвета волос у хозяйки, а не у кошки, Брун посмотрел так, словно Штаден его оскорбил жесточайшим образом. Я уж подумала, что сейчас он начнет восхвалять уже белых кошечек в надежде поразить меня в самое сердце. Но нет, капитан лишь кисло спросил. «И как только Штаден уговорил вас пойти на ужин, со мной идти вы не соглашались. Я был более убедителен, к тому же я не ухаживаю за всеми подвернувшимися целительницами». «Я тоже не ухаживаю за всеми подряд», – возмутился Брун. «Только за леди Штрауб». «И только потому, что других целительниц нет в зоне видимости. И не только целительниц. В гарнизоне вряд ли много дам, достаточно молодых для бруновского интереса. А он заперт здесь на целую неделю. Да, знала бы, что все так обернется, ни за что бы не согласилась на предложение Ульрики. При таком раскладе весь доход от этой авантюры уйдет только на успокаивающие зелья, хотя отпугивающие были бы надежнее». «Фред, тогда почему на окно комнаты целительницы поставили решетку? Наверняка от тебя. Ты же не столь хорошо воспитан, как кошечка леди Штрауб. Лазишь в окна и без необходимости». «Без необходимости я в окна не лажу. Тебе бы только опорочить мой светлый облик в чужих глазах», – укоризненно сказал Брун. «Эту решетку уже года два как поставили. Причем тут я?» «Так там тоже жила целительница. Хочешь сказать, не пытался нанести ей визит через окно?» «Я? Я визиты наношу исключительно через дверь». Он возмущенно посмотрел на Штадена, но возмущение было столь ненастоящим, что даже я не поверила. «И вообще, там плетистые розы на стене с огромнейшими колючками, а это, знаешь ли, не способствует лазанию по стенам. А с левитацией у тебя все те же проблемы?» «Какие проблемы? Нет у меня никаких проблем». Брун возмущенно засопел, поклонился и ушел, одарив меня на прощание разочарованным взглядом.